Никто не знал Беннета лучше меня, и наоборот. И у меня нет сомнений в том, что где-то или как-то Беннет оставил мне ключик, ниточку или знак, пользуясь которыми я смогу найти его папку. В этом, дорогой Педл, я не сомневаюсь, хотя мне и нужно для этого некоторое время. Скажем, день или два, вряд ли больше. Ну а когда у меня будут все эти документы, то вы все затанцуете иначе. И вы, любезный советник, будете по-другому отвечать на мои вопросы. А пока рекомендую продумать свое поведение. То, что имело место у Гимми, это только небольшое вам предупреждение. Если вы сомневаетесь, что я всажу кому-нибудь пулю в лоб, когда будет нужно, то вы безнадежные идиоты и безмозглые бараньи головы. Бенни испуганно переводил свои бегающие глазки с меня на Педла, в то время как физиономия Педла беспрерывно меняла свое выражение. Наконец Педл, овладев собой, прошипел: «Что вы от меня хотите?» Я поднялся и потянул за собой Элен. «Убийцу Беннета», — ответил я. «Может быть, вы сможете помочь мне его найти? Вы большой и влиятельный политический деятель в нашем районе. Благодарю за кофе». Идя к выходу, я ощущал на себе их далеко недружеские взгляды. Возле дверей я заметил обоих телохранителей Педла. Они тоже заметили меня, и я вежливо кивнул им головой, учитывая, что так или иначе некая связь между нами уже установилась. Мы находились в таком месте, которое явно не благоприятствовало выполнению их особых задач. Они тоже раскланялись со мной, понимая специфику обстановки. У выхода я позвонил Оджи. Он сообщил, что звонил Кэт, и сказал, что Дикси находится в своей комнате в Мерсет. Кэт сказал также, что он будет поджидать меня возле Мерсет. Оджи пока ничего не обнаружил в помещении, но поиски продолжает. Я сказал «All right» и предупредил его, чтобы он никуда не уходил до моего возвращения. Глядя на Элен, очень трудно было определить, о чем она думала. Неодобрение всего того, что я делал, было скрыто под маской кажущегося безразличия. И то, и другое я угадывал, но свои чувства она ничем не обнаруживала. Более того, казалось, она вся сосредоточилась над решением какой-то своей проблемы, не считая, однако, нужным посвятить в нее меня. Она взяла меня под руку, прижалась ко мне, и когда я взглянул на нее, улыбнулась. Я стиснул ее руку, подозвал такси и попросил шофера доставить нас в Мерсет. Дикси представлял собой некую бледную массу, лежащую на кровати. На его все еще опухшем лице выделялись только глаза. Но это были глаза, налитые кровью, коварные и хитрые. На Дикси была рубаха и халат. При нашем появлении его пальцы стали шевелиться и двигаться так, как если бы он поглаживал рукоятку ножа и никак не мог решить, кого из нас он хотел бы зарезать первым. «Вы можете говорить, Дикси?» — спросил я вежливо. «А вам что, не с кем больше поболтать?» — огрызнулся он. «Ты что хочешь, чтобы я заткнул твой поганый рот тряпкой, связал веревкой и положил бы тебя до утра под холодный душ? Надеюсь, у тебя здесь найдется кусок веревки. А ну, выкладывай все, что знаешь. Я за этим пришел». Испарина начала медленно покрывать его лоб и нос. Я подошел к нему, приподнял его руку и осмотрел. Она была вся исколота. В таком же виде была и другая рука.